о нем веселится сердце наше, ибо на святое имя его мы уповали. Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.